И тут Рамамурти опомнился. Заветное слово «помни» опять прозвучало в его внутреннем слухе. «Другое, другое, все будет по-иному», — твердил он, неся Тилотаму в студию. С бесконечной нежностью он опустил ее на ящик, постамент для позирования. Широко открыв изумленные глаза, Тилотама заметила в его лице сосредоточенность с оттенком угрюмости, почти отчаяния. «Пришло время, звезда моя», — сказал он. «Тебе будет трудно. Ты веришь в меня?» Огромные глаза ее засияли. «Милый, я давно жду. Владей мной, как глиной, покорной твоим пальцем». Дом на берегу моря превратился в убежище двух отшельников. Даярам и Тилотама проводили в мастерской целые дни, а не редкие ночи. Молчаливый дом труда и творчества, где безраздельно властвовал художник, требовательный, ушедший в себя, нетерпеливый. Постепенно все яснее становилось, что надо выразить в статуе Анупамсундарты, и вставала во весь рост нечеловеческая трудная задача. Образ женщины, пронизанный древней силой страсти, здоровья и материнства, звериной гибкостью и подвижностью и увенчанной высшей одухотворенностью человека. Как прав был гуру, говоря о великом противоречии животного тела и человеческой души. Предстояло отточить до предела животное совершенство, наполнив его светлым и сильным огнем мысли, воли, любви, терпения, внимания, доброты и заботы, все, чем живет душа человека, женская душа. Это было не легче, чем идти над пропастью по лезвию ножа. Ничего, ни единой капли нельзя было утерять из драгоценного совершенства создания миллионов веков животного развития, но и ни капли лишней. Здесь нельзя было применить всегда выручающее художника усиление, искусственное подчеркивание формы для выражения ее силы, только строго, в той же мере, в какой удастся выразить другую сторону человека, духовную. Сочетать эти две противоречивые стороны на языке форм и линий, обозначающиеся противоположными друг другу чертами. Если у него победит животная сторона, неудача. Каждый будет читать в его образе Парамрати призыв к яркому, красивому, но ничтожному, тянущему человека вниз, в пропасть темных желаний. Но если увидит в его статуе подавивший природу разум, неудача столь же большая. Ибо в том-то и заключается образ Анупамсундарты, чтобы сохранить в ней, носительнице прекрасной души, всю высшую, гармоническую и совершенную целесообразность природы. Боги, как это выполнить? Даярам и не подозревал, что поставил себе ту же цель, что и художники древней Эллады — калакагатию, единство красоты души и тела. Эта цель рождалась не раз в творческом прозрении в разных странах в истории человечества, везде, где только люди доходили до понимания силы и красоты своей животной природы, озаренной жаждой познания.